Глава седьмая. Спустя две недели. Китай остался позади. Поезд с детьми подходил к границе, осторожно, значительно сбавив скорость, будто опасаясь наткнуться на препятствие. Но границу миновали без происшествий, даже не заметили, как оказались на русской стороне. Виталий Запольский и Леонид Дейбнер стояли у открытой настежь вагонной двери. Из рук в руки переходил бинокль. Они были образованными юношами и, конечно, знали об условной линии, разделяющей две страны, и все же надеялись увидеть в бинокль нечто такое, что подсказало бы, вот кончилась Маньчжурия, это же Россия. Но ничего не менялось, лес не становился реже или гуще, а безымянный ручей, бежавший рядом с насыпью, нисколько не беспокоился, что нарушает границу. В другом вагоне Ксения Амелина дописывала длинное-предлинное письмо, с которым читатель уже знаком. Остальные девочки достали из чемоданов свои платьица и кофточки, чтобы завтра одеться понаряднее. Ведь впереди город на берегу Тихого океана, Владивосток, о котором они столько слышали. Еще в одном вагоне Петя Александров, тесно окруженный товарищами, склонился над листом бумаги. Ближе всех к брату сидела Лена, не позволяя никому мешать его важному занятию. Накануне вышел спор, какое расстояние уж проехали от Петрограда. Конечно, можно спросить учителя, но мальчики решили, что им самим по плечу такая задача. «Неси карту, только самую большую», — приказал Александров Леше Карпею. Через несколько минут тот принес. «Да не одну, а сразу несколько карт». А Саша Трофимовский, хоть его и не просили, притащил глобус. Глобус вызвал у Лены неожиданный интерес. «Можно мне покрутить?» «Крути сколько хочешь», — разрешил Саша. Когда же девочка узнала, что это вовсе не игрушка, так напоминающая и волчок, а наша планета Земля, только в миллион раз меньше, интерес ее к глобусу вырос многократно. «А где Петроград?» — спросила она. Ей показали. Лена пристально посмотрела на крохотный кружок, обозначающий родной город. Может, потому им никак не удается вернуться домой, что он такой маленький и затерял среди других кружочков? — Лена, — неожиданно сказал Саша Трофимовский, — глобус твой. Я тебе его дарю. Девочка не сразу поняла, что получила подарок, а узнав, что теперь глобус принадлежит ей, оставила куклу и обняла разноцветный шар обеими руками. Всю землю обхватила еще и прижалась к ней щекой. Тем временем Петя углубился в изучение карты. — Теперь нужна линейка, — сказал он, никому отдельно не обращаясь. И уже спустя минуту Борис Печерица протянул ему 20-сантиметровую ученическую линейку. Они стали измерять по карте расстояние. От одного города к другому, от станции к станции. Иногда заглядывая в свои дневники, часто путаясь, споря и ошибаясь в масштабе. Все цифры Петя столбиком записывал на отдельный лист. Наконец они завершили подсчеты, и Петя Александров торжественно поднял над головою результат их кропотливой работы. «Мы проехали 10 000 километров». «Быть не может, — не поверил Гоша Орлов. — Конечно, это не абсолютно точный подсчет, — ответил с обидой Александров. — Может быть, чуть меньше или чуть больше. Пересчитай, если не веришь». Но никто пересчитывать заново не стал. Вячеслав Вячеславович Вихра, подсевший в их вагон, подтвердил. — Да, так оно и есть. Хоть мальчики округлили расстояние, да не намного. Ребята притихли. У каждого на уме вдруг появилось одно и то же невеселое соображение. Значит, теперь, чтобы вернуться домой, предстоит проехать в обратном направлении все те же 10 000 километров? Они не могли еще знать, что обратный путь окажется совсем другим, и карты понадобятся другие, и порядок цифр будет иной. Навстречу детского поезда Райли Аллен прихватил почти всю команду Красного Креста. Час прибытия не был точно известен, и каждый из встречающих, кратая время, занимался, чем придется. Ханна Кэмпбелл взяла с собой на вокзал 3-летнего Даффа. Ее муж с дочерью остались на острове, где к прибытию колонистов готовился горячий ужин. Райли старался развлечь мальчика. Согнувшись и попеременно двигая локтями, он изображал паровоз и при этом громко пыхтел. Правдоподобность картины дополняли клубы дыма, которые он с помощью большущей сигары выпускал изо рта и ноздрей. Он был неистощим на выдумки и проделывал все новые трюки, чем приводил малыша в восторг. Дав захлебывался от смеха. Кажется, эта забава доставляла немалое удовольствие окружающим. — Мистер Раллин, — сказала смеясь Ханна, — если б я не знала, что вы холостяк, то решила бы, у этого папаши немало детей. — О, вы даже не подозреваете, мистер Кэмпбелл, как вы недалеки от истины. У меня и в самом деле много детей. — Простите, но ведь вы говорили мне. — Да, говорил. Это было еще несколько дней тому назад. — А сегодня? Вскоре вы убедитесь, что я весьма плодовитый отец. Детей столько, сколько я сам точно не представляю. — Сколько именно? 300, 400, может быть, того больше. Поезд появился из-за поворота, шипя паром и громыхая колесами. — Я уже видел этот поезд, — убежденно сказал Райли. — Каким образом, где, когда вы могли его видеть? Миссис Кэмпбелл недоверчиво повернула к Аллену. Этот человек не переставал удивлять ее сегодня. — Я видел этот поезд во сне. Этот самый, хотите верьте, хотите нет. Он сам был потрясен буквальным совпадением реальности и сновидений. Вы верите в сны? Вот сейчас начинаю верить, если только это не продолжение сна. Глава 8. Островитяне. Паровоз с облегчением выпустил остатки перегретого пара. Он пытался отдышаться, словно марафонец, оставивший позади длинную и очень трудную дистанцию. Дети же, наверное, после долгой дороги напротив нуждались в движении. 2 месяца провели они в 4 стенах. Правда, это были стены вагонов, которые не стояли на месте. Но все равно девчонки и мальчишки чувствовали себя в заточении. Остановки, которые поезд сделал в пути, были редкими и небезопасными, так что дети не могли погулять в волю, уходить далеко от состава. И вот Транссибирская магистраль пройдена, даже не верится, они проехали всю Россию из конца в конец, от Балтийского до Японского моря. И не по учебнику географии убедились, как велика их страна, а еще побывали в Китае. Уже через час после прибытия во Владивосток колонисты садились на баржу, идущую к острову Русский. Райли Аллен поставил перед собой задачу сделать остров Русский островом благополучия в море нищеты. Дети, которых погнал в такую дальнюю дорогу голод, больше не будут испытывать этого мучительного чувства. Их быт, насколько это возможно, будет на высоте, а жизнь в безопасности.